Глава третья. Дамы, монахи и паршивый белорусский романтизм. В ответ на звонок из глубины квартиры долетел, приближаясь, громовой собачий лай. «Гонец к скарбнику Марьяну», — сказал я. Два тигровых дога, каждый из доброго теленка, узнав меня, со свистом замолотили толстыми у корня хвостами. «Эльма! Эдгар! На место! Слюнтяи паршивые!» Квартира Пташинского. Черт знает что, только не квартира. Старая, профессорская, отцовская, чудом уцелевшая в этом почти дотла уничтоженном во время войны городе. На окнах узорчатые решетки. Библиотека папаши была едва ли не самой богатой частной библиотекой края, не считая, конечно, магнатских. Чудом уцелела войну и библиотека, но сынок спустил из нее все, что не касалось истории. Государству, чтоб освободить место своим любимым готическим и барочным монстрам. Монстры выжили отсюда не только книги, но... Да нет, это я крайне неудачно, отвратительно хотел пошутить. Марьяна бы к нам вместо девчат, был бы целиком холостяцкий подъезд, но он отсюда не поедет, потому что здесь хватает места для его кукол, хотя квартира и неудобная. Бывший загородный дом, которому сейчас подползает город. Четыре огромные комнаты с потолками под небо, а за окнами пустырь, дно бывших огромных, давно спущенных прудов и берег с редкими купами деревьев, за которыми еле просматриваются строения парникового хозяйства. С другой стороны к дому примыкает заброшенное кладбище. Когда подходишь к дому наполовину вырубленной аллеей высоченных лип, видны его ворота в стиле позднего барокко. В комнатах форменный Грюнвальд. Под потолком летают ангелы, вскидывают кресты из лозы Яны-крестители, а Яны Непомуцкие несут под мышкой собственные головы, будто арбуз в трамвае. Юрий с выпученными от ужаса глазами, попирает ногой змея, рыдают уже 300 лет Магдалины. Иконы на стенах, иконы, словно покрытые ржавчиной, по углам и иконы, распростертые на столах, свеженькие, как будто только из Иордании, улыбаются человеку, снова их сотворившему. Пахнет химией, деревом, старой краской. Золотятся корешки книг, скалят зубы грифоны, похожие на грустных кур. И все это чудо, как хорошо! И среди всего этого, созданного сотнями людей, две собаки и человек, лучший мой друг. Имеется что-нибудь пришедшим с мороза и конник? «Сегодня оттепель золотарь», — ответил он, — «а по причине оттепели...» «Есть?» — спросил я. «По причине оттепели есть сухие теплые батареи. Вот». «Законы предков забываешь?» — спросил я с угрозой. «При Жигемонте лучше было», — сказал он, ставя на низенький стол начатую бутылку виньяка, лимон, николашку, тарелку с бутербродами, сыр и почему-то моченые яблоки. Однако и король Марьян немцев не любил, и ляхов, и всех иных, а нас, белорусцев, жалел и любительно миловал. «Начатая», — разочарованно протянул я, — «будет и полная, так и ставил бы сразу. Знаешь, что считалось у наших предков дурным тоном? Что? Блевать на середину стола. Вот что считалось у наших предков дурным тоном. Древний кодекс пристойности — онудить на середину стола кепско и погано и негоже. На край, значит, можно, — спросил я. «Об этом ничего не сказано. Наверное, можно. Разрешается. Что же тут страшного?» «Не учты. На свой край разрешается, на чужой?» «Виз-а-виз, ни-ни. Приятного вам аппетита», — сказал он. «Сам начал». Себе он плеснул на донышко. «Ты не сердись», — словно оправдываясь, сказал он. «И только теперь я заметил на ногтях у него голубой оттенок. Немножко. Не вредит сердцу. Наоборот, полезно. Все врачи говорят. Кроме того, мне скоро вообще ничего не будет вредно». «Ну-ну», — сказал я. «Сам момент, наверное, не страшен», — задумчиво продолжал он. «Ожидание — вот что дерьмо собачье, собачье предчувствие беды». Эльма и Эдгар внимательно смотрели на него, иногда переводили глаза на меня. Так вот и у них, представляешь, сегодня под утро выли целый час. Никогда в жизни такого не слышал. И не дворняги же они, а собаки цивилизованного столетия. Съездим ли мы с тобой еще на рыбалку? Поедем, как только освободятся воды. А как же? Всю жизнь буду казнить себя за свой тон во время этой беседы. Будто слышал, как человек внутренне вздыхает. Ох-ох-ох, пожить бы! А сам отвечал тоже внутренне. «Не ной, парень, все хорошо. Показывай книгу», — сказал я. Мы держали том на коленях и не спеша листали страницы. Подбор этих трех переплетенных в одну книг был странный. Но мало ли странного совершали люди тех времен. Их логика трудно поддается нашему пониманию. Переплел ведь неизвестный монах в одну тюрьму из кожи сказания об Индии богатой, сказания о Максиме и Филипате и слово о полку Игореве. Евангелие Слуцкого — крайне редкая вещь, но ничего особенного. Статут 1580 года. Видимо, действительно, первая печать, насколько я мог судить, сколько бы статут ни перепечатывался, год ставили тот же самый, 1580. Но инициалы Евангелия Тяпинского — это было интересно. Для печати этой книги была характерна строгость. Каждая страница жирна, поперек, словно перерезана пополам. На верхней половине страницы — старославянский текст, на нижней — древний белорусский, сухой, строгий шрифт, ничего лишнего. И вдруг среди этого протестантского пустыря я увидел чудо, заставки и инициалы, цветущие маками, серебром и золотом так, что глазам становилось больно. Цветы, стебли, воины, кони — все в ярком, причудливом, радостном полете стремилось со страницы на страницу. «Язычник», — сказал я, — «откуда такое чудо?» Вот надпись. Надпись на обратной стороне обложки была, видимо, из чернильных орешков и комедии. Рыжие чернила выцвели. 16-17 столетие. Самый канун бешеного натиска Польши. Но я не мог оторвать глаз от цветущего луга, и мне не хотелось вглядываться в путанную рыжую вязь. Ты не ответил. Все же откуда? Альшаны. Что-то слышал, но туманно. Где это? Историк. Местечко. Километрах в 30 от Кладна. Князем Альшанским принадлежало. Гедиминовичи. Очень древний белорусский род. Многочисленные поместья по Неману и Птичи. Несколько собственных городов. Все время высокое положение. Подкрепляли его тем, что королям города дарили. «Угу, припоминаю», — сказал я. Ведь это же один из них, Галаск, городок Сигизмунду Августу подарил. А тот его подарил Яну Хаткевичу. Да, и еще один из них во время междоусобицы Свидригайлу в плен захватил. Из этих, — сказал Марьян с некоторым удовлетворением, — что вот, мол, и друг не ногой сморкается, а те альшаны, их майорат, и испокон веков им принадлежали. С бортными деревьями, селами и реками, в которых бобров можно гонять. И каждого пятого бобра себе, — начал хулиганить и я, — остальных пану, или себе под черевье от каждого бобра. Гляди ты! И устав на волоки знает, начитанный холера. Ну так вот, книгу эту я нашел в Альшанах на чердаке хаты деда Мультана. Есть там такой. Он сторож при замке и, главное, при костеле. Исключительно любопытный тип. Сгорбленный, как медведь. Немного охотник. Философ.